Глава 5. Под удивленными взглядами Олега Николаевича, Геннадия Родионовича и остальных присутствующих я бегал по оранжерее, выискивая нужные мне растения. «Александр, потрудитесь объяснить, что происходит!» — крикнул мне вслед профессор, когда я с корзиной поспешил к столам. «Он отравился багряной искрой!» — выкрикнул я, высыпал содержимое корзины на стол, подтянул к себе стеклянный сосуд широкой горловины и начал мелко крошить в него растения. «Александр, вы видели, что он дотрагивался до ядовитого растения?» Профессор энергично подошел ко мне. «Или он все-таки съел ягоду?» «Нет, не видел», — мотнул я головой, продолжая свое занятие. «Тогда с чего вы решили, что это так?» Не отступал он и стал рядом со мной. «Знаю, и все». Отмахнулся я от него, подбежал к крану и набрал воды в сосуд. Олег Николаевич с интересом наблюдал за тем, что я делаю. Я приложил ладонь к стеклу, отправляя в состав манну. Теперь, когда источник наполнился, я вообще не заботился о том, сколько энергии еще осталось, по крайней мере, когда готовил одно средство. В это время снова началось тревожное оживление среди молодых людей, которые окружили парня, и послышался голос методиста. «Профессор, вы были правы, это багряная искра, его рвет кровью!» — в панике закричал методист. «Противоядие, срочно!» Один из лаборантов бросился к полкам с инструментами и принялся сбрасывать все на землю. «Где-то здесь был чемоданчик. Я же его видел недавно!» — шептал он. К нему присоединился второй, и я дождался, когда из сосуда начнет подниматься слегка желтоватый пар, и ринулся к парню. «Дайте мне его напоить!» — велел я и оттолкнул методиста. «Олег Николаевич!» — мужчина обернулся за поддержкой к профессору, когда я приподнял голову парня, изо рта которого текла розовая кровавая пена. «Александр, вы уверены в том, что делаете?» — строго спросил препод. «Уверен», — решительно ответил я. «Тогда делайте, что задумали», — кивнул он и предостерегающе взглянул на методиста, который хотел выбить у меня из руки посуду с дымящейся жидкостью. «Не знаю почему, но я вам доверяю». Я влил в рот парня противоядие и вновь опустил его на землю. Все в напряжении уставились на него, бросая на меня настороженные взгляды. «Профессор, я нашел шкатулку противоядий!» Запыхавшийся лаборант прибежал к нам, опустился на землю и открыл деревянный ларец со стеклянными бутыльками, на каждом из которых была наклеена этикетка с надписями, сделанными мелким шрифтом. «Так-так, где же от багряной искры?» Он принялся перебирать бутыльки. Методист присоединился к нему и уже через несколько секунд показал пустой сосуд, у которого отсутствовало дно. «Вот здесь было противоядие от яда багряной искры», — упавшим голосом сказал он. Наступила тягостная тишина. Только лежащий на земле парень тихонько скулил от боли, которая пронзала все его нутро. «Да где же эта скорая помощь?» — воскликнула та самая худощавая девушка с зелеными глазами. По ее щекам текли слезы. «Кто-нибудь, поспешите им навстречу, чтобы поторопились!» «Не надо!» — сказал я и с довольным видом отметил, что парень уже пришел в себя и сейчас медленно садится. «Молодой человек, как вы себя чувствуете?» — бросился к нему профессор. «Уже намного лучше!» — хрипло кивнул он и вытер рукавом кровавую пену с щеки. «Боль прошла, и дышать стало легче. Зачем вы дотрагивались до багряной искры? Я же предупреждал, что за сеткой ничего нельзя трогать, там ядовитые растения!» — строго сказал он. «А я и не трогал», — умотал он головой и поднялся на ноги, отряхиваясь от земли и сора. «Как это не трогал? А как же тогда, по-вашему, яд попал в ваше тело, а? Он по воздуху не летает!» Олег Николаевич решил не отступать. «Мне-то откуда знать? Я сорвал только несколько листиков лекарственной ромашки и все». Он подобрал с земли свою корзинку. «Так вот же они, листики!» Профессор заглянул в корзинку и кивнул. «Действительно ромашка! Ничего не понимаю!» Развел он руками. Я тоже не мог понять, как парень отравился, поэтому медленно двинулся по дорожке, по которой он, насколько я видел, прошел. Добрался до пышно растущей ромашки и увидел на земле пчелу. Странно. Вообще пчел здесь хватало. И вполне понятно, зачем их сюда пустили, ради опыления. Опустившись на корточки, я втянул носом. Ну да, так и есть. На пчеле остался эфир бордовых цветов багряной искры. Растение, растущего в Ванобласти. «Эй, парень, а пчелу ты случайно не убивал?» — крикнул я. «Ну, лезла мне одна в лицо, я ее шлепнул», — ответил он удивленно. «Вот и она тебя чуть не шлепнула», — усмехнулся я, взяв за крылышко убитое насекомое и подошел к профессору. «Причина отравления, думаю, в ней». «Странно, очень странно. Они у нас местные, знают, как себя вести, к людям не пристают», — задумчиво проговорил он. «А, черт, я знаю, почему она ко мне приставала!» Парень ударил себя ладонью по лбу. «Матушка на днях купила какой-то медовый шампунь у Огневых. Там в составе натуральный мед содержится. Вот пчела и перепутала меня со своим ульем». «Вполне возможно», — кивнул я. Я не стал говорить, что это средство для Огневых, сам придумал. Оно отлично справляется с перхотью и ускоряет рост волос. Только вот о таком побочном действии я даже не подумал. Да и как можно было об этом догадаться? Вскоре прибыла скорая помощь, и парня отправили в лечебницу, хоть он и сопротивлялся, утверждая, что с ним все хорошо. Согласился поехать только после того, как профессор обещал принять у него экзамен в последней партии студентов. Все равно из-за произошедшего время экзамена растянулось, ведь прошло около получаса, а мы еще не приступили. «Александр, вы меня удивили!» — сказал Олег Николаевич, наблюдая за тем, как я завариваю травы, которые собрал по своему заданию. — Вы приготовили противоядие за пару минут. И, что меня тоже очень озадачило, знали, что и где растет, и не тратили время на поиски. Я лишь пожал плечами. Да и что тут ответить? Ну, не рассказывать же ему о том, кто я такой на самом деле. Хотя понятно, что мои действия вызовут вопросы. Но я просто не мог спокойно смотреть на то, как умирает человек. Мне доставляет удовольствие лицезреть только смерть моих врагов. «Еще раз убеждаюсь, что таланты вашего отца передались и вам. Правда, он вряд ли бы такое сделал, даже будучи студентом. Поэтому смею предположить, что у вас заложено гораздо больше аптекарского дара, чем в Дмитрии. Лично меня это очень радует. Обожаю работать с умными и талантливыми студентами. Бездарность и лентяи меня вгоняют в тоску». «Спасибо за похвалу, Олег Николаевич», — кивнул я и протянул ему сосуд с готовым средством от младенческой потницы. «Готово, проверяйте». Я перечислил все травы, что собрал, ни в каком соотношении их заварил. Препод с явным удовольствием выслушал меня и поставил высший балл. Неудивительно, тем более после противоядия, которое ему так понравилось. И он попросил у меня рецепт. Я не стал жадничать и подробно расписал все, что добавил. Правда, о том, что я усилил некоторые эфиры и заглушил другие, говорить не стал. Они такое не умеют. Ну, пусть хоть заваривают или сделают настойку. Ну, или в крайнем случае сироп. Когда профессор поставил в третьей строке мои баллы и подписался, обратно свой бланк я забрать не смог. Оказалось, что методист их собирает и подсчитывает итоговую сумму баллов. Затем первые 30 человек с наивысшим результатом поступают учиться. Их делят на две группы. Остальные же пролетают и идут поступать в другие учебные заведения или готовятся к поступлению в следующем году. «Когда будут известны результаты?» — спросила Лена, когда мы с Сеней вышли из оранжереи. На этот раз парень сам справился с заданием и очень гордился этим. «Сказали, что завтра утром вывесят списки», — ответил Сеня. «Саша наверняка поступил. А насчет себя я что-то сомневаюсь. Завтра все будет ясно. Надейся на лучшее. Тебе сильно повезет, если поступишь на учебу и попадешь в одну группу с Сашей», — подмигнула Лена. «Это точно. Только бы поступить», — тяжело вздохнул он. Водитель Лены подвез сначала Сеню до гостиницы, в которой тот остановился, затем повез меня к особняку. «Чем ты завтра будешь заниматься?» — спросила Лена. «Надо съездить в Торжок и решить кое-какие дела», — уклончиво ответил я. «Я бы поехала с тобой, но послезавтра учеба начинается, надо подготовиться. Кстати, тебе нужно будет заказать сиреневую форму. Униформа Академии. Ее все должны придерживаться». «Ну, раз надо, закажу. Только сначала удостоверюсь, что меня зачислили». Я страстно поцеловал девушку и вышел из машины. В доме полным ходом шла уборка. Лида после приема рода Филатовых поняла, что без прислуги никак. Да и я ей об этом намекнул. когда помогал относить из столовой на кухню гору грязной посуды. Теперь в доме трудилось три девушки. Одна отмывала хрустальные люстры, вторая мыла окна, а третья мастикой натирала паркетные полы. За ужином я рассказал, что было при поступлении. «Сложный яд! И как тебе удалось так быстро определить антидот?» — спросил Дима. «Как-то в голову пришло», — пожал я плечами. «Я соврал, конечно. Великий алхимик никогда ничего не делает наобум. Он всегда точно знает, что получится в результате». «Догадался?» — Дима как-то странно посмотрел на меня. Я сделал вид, что не заметил, и продолжил есть поджаристую куриную голень. На следующее утро я поехал к академии, чтобы узнать результаты. Методист предупредил, что списки будут висеть в фойе. Я зашел в здание и увидел, что возле списков уже стоят по меньшей мере человек 20. «Как так-то? Одного балла не хватило! Черт, черт, черт!» — воскликнул какой-то парень, выбежал из здания и с силой захлопнул дверь. В это время от толпы отделился Сеня и с радостной улыбкой пошел мне навстречу. «Саша, я поступил! Более того, я 11-й по количеству баллов!» «Поздравляю!» — я пожал ему руку. «А меня посмотрел?» «Да, думаю, ты тоже будешь доволен!» Я подошел к толпе и на самом верху списка увидел свою фамилию. «Ну что ж, ожидаемо. Надеюсь, мы попадем в одну группу», — сказал Сеня, когда мы вышли из здания Академии. — Ты сейчас куда? — На вокзал. Поеду в Торжок. — Как в Торжок? Завтра же на учебу. — Сегодня вечером вернусь. Нужно решить кое-какие дела. — Понятно. Знаешь, а мы с батей очень рады, что вас оправдали. Он верил, что твой отец ни в чем не виноват, — полголоса сказал Сеня и кивнул на мимо проходящих парней, которые косились на нас. Хотя многие до сих пор вас обвиняют в том, что аптекари задвинули. Даже наш лекарь из рода Кривошеевых всем направо и налево рассказывал, что раз Филатовы икшаются с темной магией, то остальные и подавно. С чего это он так решил? Не понял я. А с того, что если твой отец был приближенным самого императора и не боялся использовать ведьминскую магию, то и другие аптекари, которые далеко от власти, наверняка с помощью темных сил изготавливают лекарства. Говорил, что иначе нет смысла смешивать травы. Ведь они не могут помочь без магии. А у аптекарей магия не такая уж и сильная. «Во, дурак!» — усмехнулся я. «Не он один. Много таких. Они так долго говорили про нас гадости, что мы еще не скоро отмоемся от всей этой грязи. Не переживай, Сеня. Все образуется». Я хлопнул его по плечу и спустился по широкой лестнице к ожидающему меня такси. По пути до вокзала я обзвонил родных и Лену и оповестил, что поступил. Девушка очень обрадовалась, ведь она тоже училась в ММА. Дима уверенно заявил, что нисколько во мне не сомневался, ведь, по его мнению, во мне заложен такой дар, что никому в их роду даже не снилось. Ну, в этом я с ним был согласен. Более того, не только его роду не снился такой дар, а всем родам вместе взятым. Эти аптекарю до алхимика как до звезды. Лида с Настей наперебой стали меня поздравлять, когда отец передал им телефон. А дед позвонил чуть позже и сказал, что теперь мне нужно быть всегда начеку, ведь я отправляюсь в логово гиен. Я не стал уточнять, что это значит, и так понятно. Ведь в ММА учились также и лекари, поэтому впереди меня ждут веселые деньки. К обеду я добрался до Торжка. Обратно я намеревался вернуться на своем седане, поэтому не стал покупать билет. Первым делом направился в лабораторию. Ведь именно ради нее я сюда и приехал. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь забрался и нашел мои заготовки под зелья и моноросы. И хотя император своей волей меня помиловал, все равно не надо лишний раз напоминать другим, что я нарушитель. Я зашел на склад мясобазы и осмотрелся. Хотя я пробыл здесь не так уж и долго, все равно успел привыкнуть к этому месту. Лег на матрас и вспомнил, как первый раз привел сюда Ваню и оплошал зельем превращения, став псом с приплюснутой мордой. И как был ошарашен дед, когда увидел, как я превращаюсь в другого человека. Вспомнились моменты с Шустриком, который уже так и освоился, что почти превратился в домашнее животное. Поностальгировав немного, я уничтожил заготовки для зелий и опасные моноросы. Выбросил мусор в уличный контейнер, сложил всю посуду и приборы в коробку. Запер дверь и двинулся по тропинке вдоль барака в сторону лавки. «Александр Дмитриевич, вы здесь?» — воскликнул Валера, увидев меня в дверях. Несколько покупательниц, стоящих в очереди у прилавка, повернулись ко мне. Из-за полок выбежала Кира. «Валера, мы же договаривались обращаться на «ты».» Улыбнулся я и, поздоровавшись с покупателями, двинулся к Кире. «Саша, ты вернулся!» — выдохнула она, восхищенно глядя на меня. «Привет, Кира. Я приехал забрать машину и кое-какие вещи. Скоро поеду обратно». «Жаль», — выдохнула она, но тут же спохватилась и затараторила. «А у нас все хорошо. Сегодня с утра с отрядом собиральщиков ходили в лес за травами для сборов. Григорий Афанасьевич оставил мне ключи от вашего дома, поэтому все травы уже лежат в сушилке. Правда, я в них пока не очень хорошо разбираюсь, поэтому всем руководил Валера». «Да что там руководить?» — скромно отмахнулся он. «Все и так знают, что собирать. Григорий Афанасьевич вымуштровал их». «Молодцы. Знал, что на вас можно положиться. Скоро будем увеличивать количество сборов. Придется нанять еще людей». Кира и Валера переглянулись. «Зачем?» — спросил Валера. «Хотим в Москве такую же лавку открывать». «В Москве?» Тут глаза Киры загорелись. «А можно мне работать в московской лавке? Здесь Валера и без меня справится. У него все хорошо получается». «Хм. Мы подумаем об этом. А сейчас угостите-ка меня чашечкой чая с чабрецом». Улыбнулся я, поставил коробку с лабораторной посудой на прилавок и опустился на диван. «Минуточку. Я сейчас все сделаю», — засуетилась Кира. Пока девушка заваривала чай, я позвонил Когану, от которого было несколько пропущенных вызовов. «Авраам Давидович, добрый день», — бодро сказал я. «Господин Саша, я таки жутко рад вас слышать», — обрадовался он. «Мне птичка шепнула, что вас видели в нашем городке. Это правда?» «Да, я здесь. Но скоро поеду обратно в Москву». «Погодите, не торопитесь! Я бы хотел с вами поговорить!» — торопливо ответил он. «Хорошо, подъезжайте в нашу лавку. Буду буквально через несколько минут», — заверил он. Когда Кира поставила передо мной дымящуюся кружку с ароматным чаем и блюдце с яблочной пастилой, на двери зазвенели колокольчики, и в лавку зашел лекарь Коган. Кира тут же и ему налила чашечку. «Спасибо, милая!» — улыбнулся он ей. «Ведь такая же заботливая, как моя любимая Софочка!» «Авраам Давидович, о чем вы хотели поговорить?» — спросил я, попивая чай. «Да, хотел!» — он положил в рот кусок пастилы, тщательно прожевал и продолжил. «Ох, и дела творятся! Страшно жить!» Он горестно вздохнул и покачал головой. «Расскажите поподробнее», — попросил я. «После суда такое началось. В каждой газете выходят разоблачительные статьи о лекарях. Люди рассказывают о том, как мы плохо с ними обходились, как вытягивали из них деньги и совсем не помогали, какие бесполезные у нас артефакты и тому подобное». Он снова покачал головой и поправил сползшие очки. «Вся лечебница жалуется, что количество пациентов резко упало. Я это могу подтвердить. Таки да, лечебница почти пустая». «Печально это слышать. Лично я бы не хотел, чтобы вы пострадали из-за всего этого». «Я таки рад, что все эти неприятности не испортили наши отношения». Он с улыбкой посмотрел на меня и, понизив голос, продолжил. «Именно поэтому я и хотел поговорить с вами. У меня есть одна идея. Взаимовыгодная идея». «Вы снова хотите поговорить о поставке вам лекарственных средств?» — усмехнулся я. «Так я вам и в прошлый раз говорил, что согласен. Но только через вассалов. Наши аптеки и лаборатории пока не готовы к изготовлению больших партий препаратов». «Я не об этом», — отмахнулся он. «Мы уже работали с родом Ван и с Иванашвили. У меня есть предложение куда более денежное». Он многозначительно посмотрел на меня. «Я вас слушаю», — подался я вперед.